Глава 23. Приговор. Над поместьем лежал густой туман. Ночью заметно похолодало, хотя климат на земле Прайм был намного мягче, но в ноябре иногда бывало довольно холодно. Андромеда в сопровождении пираний разметала туман в мелкие клочки и плавно села на свое законное место. Из машин, стоявших неподалеку к ним, поспешили люди. Впереди всех быстрым шагом двигалась София Романова, укутанная в меха. Личная охрана едва поспевала за ней, заметно нервничая из-за ограниченного обзора видимости. Их даже не успокоил тот факт, что сейчас на орбите над поместьем висела манта и глаз. Два разведывательных корабля, которые увидели бы любую приближающуюся неприятность. Михаил в последнее время стал параноиком и хотел снять с верфи еще звено перехватчиков, чтобы посадить их на орбите. Возможно, он был и прав. Убийство главы семьи равносильно объявлению войны, а на войне, как известно, все методы хороши. Иван, сходя с трапа, решил поднять купол над замком для пущей надежности. Силовое поле не являлось панацеей, но элемента внезапности у нападающих уже не будет. И заодно привести войска в боевую готовность. Он ждал кульминации событий в самом скором времени. «Ваньша, сынок!» — София, рыдая, бросилась к Ивану и повисла на его шее. «У тебя получилось! Я знала! Какой же ты молодец! Ты спас всех нас!» «Мама, ну что ты?» — смутился Иван, не ожидая такой встречи. «Все позади. Получилось, и даже больше». «Кого ты хочешь видеть на троне?» — пошутил Иван. «Тебя!» Искренне воскликнула София Романова. «Вот и нет. Лучшей кандидатуры, чем Лука Демидов, нам не найти. Мне еще рано. Здесь важен не только опыт, но и возраст. Позже. Мы поговорим об этом, но дома», — взяла себя в руки София. «Привет. А ты возмужал, Ваньша», — потрепала Ивана за щеку Маша. Иван скосил глаза на ее живот. «Ты тоже», — улыбнулся сестре брат. «Ваня, как ты мог так предугадать? Все прошло как по нотам», — обнял его Михаил. «Видел бы ты их рожей, когда я пообещал сбросить водородную бомбу на дворец». «Представляю», — радостно кивнул Иван. «В замок и быстро, я уже замерзла. Дуглас с тобой?» София куталась в шубу от ледяного пронизывающего ветра. «Да, мама, его тоже забирайте», — распорядилась София. «Хорошо, сержант». Иван подал ему знак прихватить с собой Дугласа. На этот раз воспользовались машинами, а не катером. Дистанция была невелика, так что разницы во времени почти не было. Электромобили получили огромную популярность, как только колонисты приземлились на земле Прайм. О старых вонючих двигателях внутреннего сгорания никто и не вспомнил, тем более для них еще надо было найти нефть. За 15 веков электромобили приобрели надежность, скорость и все прочее. Но вот колеса. Иван прекрасно помнил, как парил обесало над кроватью. Гномы знали секреты гравитации. Что если оснастить ей машины? Какой получится прорыв? «О чем думаешь?» — толкнула его в бок Даша. Они сидели на заднем сидении поданного специально для них электромобиля. «О гравитации», — пробормотал Иван. «А, думай тогда, мне показалось, что о бабах», — пошутила Даша. «О тебе я не перестаю думать, дорогая», — заверил ее Иван. «Вот сейчас и маме это скажешь, да?» — настойчиво спросила хранительница. «Ты пугаешь меня своей настойчивостью?» — улыбнулся Иван. «Да вас пока не заставишь сделать, вы и не сделаете. Поговорим с ней, и все станет на свои места». Даша нервничала и теребила края плаща. «Ты так и собираешься носить этот черный плащ? Ты ассоциируешься у меня с чем-то нехорошим». «Какой ты хочешь? Бирюзовый, может, или вообще не плащ?» «Я подумаю», — пообещала Даша. Откладывать разговор в долгий ящик не стали. София Романова ждала их на своей половине. Иван и Даша уселись в мягких креслах в гостиной матери. Слуги принесли им легкий завтрак. София подождала, пока молодые люди насытятся и приступят к кофе. «Рассказывай», — она посмотрела на Дашу. Иван пожал плечами и плеснул в кофе коньяк. «Госпожа Оракул», — начала сбиваясь Даша, не ожидавшая такого. «С самого начала я хочу послушать именно тебя. «От Ивана не добьешься ничего. Как это все происходило с твоей точки зрения?» — властно сказала София. «Ага», — кивнула Даша, и дальше ее понесло как по волнам. «Козел этот Морозов, вот если с самого начала, он нас чуть не размазал перед пространственным туннелем. Беспилотный грузовой робот выскочил перед нами во время разгона к точке перехода. Хорошо, хоть его сбили пираньи. Что касаемо самой платформы сектантов, то их всех вырезали рассветовцы. А нам оставили какой-то ужас, называемый Йети. Это чудовище сожрало двух охранников. Лучше спросите доктора Юлова, он сказал, что такие водятся в Растабане. Иван вовремя отдал приказ, и я знаю», — благосклонно кивнула София. «Как умерла Ламия?» «Быстро. Практически мгновенно. Рухнула, как подкошенная, стоило Ивану только поговорить с Оракулом. Как выяснилось, прошел претендент испытания или нет, становится понятно почти сразу. Но Оракул умалчивает и не говорит всего, оставляя людям надежду. С Иваном было иначе, он сразу вошел в силу, как и я. В момент смерти Ламии я почувствовала сильный толчок, и мое тело наполнилось энергией по самую макушку». Даша показала рукой, как. Подтвердить свои способности я смогла на допросе Дугласа. А Иван смог удалить крик у Абиссалы, короля гномов. В благодарность они сами решили помочь нам, и в данный момент переоборудуют флот в бета-6. «Значительно», — сынок мог и черкануть пару строк, — укоризненно посмотрела на Ивана мать. «Не хотел тебя расстраивать, все же хорошо получается пока». «Да, у нас тоже. Империя балансирует на грани войны с рассветом». «Также отбиваемся от липких рук Гинзбурга и Морозова», — раздраженно сообщила мать. «Что сказал Дуглас?» «Все. И повторит это на суде. У него в голове имплант. Запоминающий и опечатанный имеет юридическую силу. Ведь его установил сам Морозов для себя. С помощью Дугласа он контролировал каждый наш шаг, документально заверяя это. Теперь его же машинка послужит против Морозова», — усмехнулся Иван. «Мне это нравится», — улыбнулась мать. «И что мне делать?» «С чем, мама?» — удивился Иван. «С вами, с тобой и твоей хранительницей». София Романова склонила голову. «Даша, я не против тебя, но ты должна беречь его. В чем-то он может и силен, но иногда...» «Но...» — замерла Даша. «Никаких «но», моя девочка. Можешь ничего не говорить, я все узнала, пока вы там развлекались в джакузи». «Мама!» — вспыхнул Иван. «Откуда?» «Это же моя яхта, сынок, была. У меня там видеокамеры, между прочим, стоят. Мало ли, пригодится на всякий случай». «Это безнравственно!» — воскликнул Иван. «Не то слово, но я не подсматривала за вами, просто пришел отчет о действующих лицах от робота». «Все стучат!» — всплеснул руками Иван и выпил чистого коньяка прямо из фляжки. «Даже робот в ванной!» «Даша, твое темное прошлое отныне исчезло. До 20 лет тебя просто нигде нет, ни на одной записи. Я организую поиск по ДНК твоих родителей, возможно, нас ждет успех, а сейчас идите, отдохните. Встретимся вечером за ужином». Ивана и Дашу проводили в большие отцовские покои. Отныне, как глава семьи, его место было здесь. Их с Дашей багаж стоял при входе. Тот, кто его принес, не сомневался в благополучном исходе разговора с матерью. Иван хмыкнул, учитывая этот маленький факт. Даша сияла и почти не касалась пола. У Ивана зашевелились волосы на голове. «Ты не касаешься пола», — выдохнул он. «А ты говоришь, плащ и только плащ». «Я уже заметила эту способность за собой», — Ламия что-то говорила об этом. «Еще в глубокой древности известны случаи левитации, особенно у девушек. Они могут одномоментно изменять массу при сильном испуге или восторге». Даша закружилась посреди большой комнаты, которой лучше подошло бы назваться просторным залом. «О как! Я не знал!» — кивнул Иван. «Но я тебе сразу говорю, до победы никаких свадеб, при том, что у нас еще месяц траура». «Я молчу, дорогой!» — она прижалась к нему и обняла руками за шею. «Я хотела тебя попросить об одном маленьком одолжении». «Нам надо организовать храм или монастырь, короче, учреждение, где я смогу передавать свою силу. Кровь, ничего более», — поспешила сказать Даша. «Кстати, тот метод, которым ты ее мне передал, действует только с тобой». «Уверена?» Ламия проверяла. «Или ты думаешь, она дала обет безбрачия после твоего прадеда? Силу и способность передает только капелька крови и далеко не каждой. Так, например, она передала зачатки способности мне. Если я буду иметь контакт с Оракулом и с тобой, то смогу поддерживать свои силы или даже увеличить их. Понимаешь, куда я клоню?» «Не совсем», — ответил Иван и присел на кровать, увлекая за собой Дашу. «Дурачок какой! Сказал бы сразу, что слабоумный. Я бы еще подумала связываться с тобой», — дернула плечиком Даша. «Храм у каждого тайного общества должен быть свой храм, и ты в нем будешь ключевой фигурой. Тебе появляться там не обязательно, довольно того, что ты и так подпитываешь меня ежедневно. Я же, как хранительница и верховная жрица, наберу штат хранительниц. Они смогут разглядеть крик в человеке. Самое главное, для чего предназначен храм. Когда мы победим рассвет, и ты вытащишь крик у всех на виду из Мао, мои послушницы разлетятся по свету. Разумеется, инкогнито в поисках крик. Дошло?» «Очень интересная мысль», — усмехнулся Иван. «И где ты планируешь организовать храм? Это же будет строение, или он будет только в ваших сердцах?» «Договоришься сейчас», — она забралась на лежащего Ивана и помахала ему перед носом кулачком. «Конечно же, здание. В идеале, если бы гномы отдали нам под это дело свою планетарную крепость и повесили ее над платформой с Оракулом. Вот это по-настоящему интересно. Я поговорю с Нормандом», — загорелся мыслью Иван. «Может, и Нора захочет приобщиться?» — спросила Даша. «Может, а это не опасно? Не хватало еще убить королеву гномов». «Перед тобой живое доказательство, опасно это или нет?» «С гномами я еще не...» — шутя сказал Иван и тут же получил кулачком по лбу. «Все, ты труп смертный», — проговорила Даша загробным голосом. «У меня уже есть две кандидатуры». «Когда только успела», — потирая лоб, спросил Иван. «Склонила на свою сторону Алию и Сабелю, дочерей штурмана. Им надоело подтирать за вами». «Ах, ты подумай только. Ладно, заведу роботов», — согласился Иван. «А вообще ты права. Оракул достоин храма и защиты. Без него мы бы сейчас готовили контрибуцию рассвету и неистово аплодировали Демьяну, забравшемуся на трон». «Вот видишь, я права!» Даша снизу смотрелась еще эффектнее. Водопадом падающие платиновые волосы, разошедшиеся полы плаща, под которым ничего не было. «С дизайном храма помочь?» — сглотнул ком в горле молодой человек. «Сама как-нибудь. Но твоя встреча с Оракулом будет увековечена в камне». Она погладила его по щеке. «Никого не забудь, и то, что до меня было 6 неудачных попыток тоже. Ламию!» Иван взял в свои руки грудь хранительницы. «Как можно? Ты знаешь, я вижу храм как пирамиду, плывущую сквозь красную пыль медвежьей пасти. Она почти касается стеллы с Оракулом. Погоди, может быть, лучше, чтобы вся платформа была поглощена пирамидой? Вместе со стеллой и тем поселком, а то мало ли чего еще придумают в рассвете». «Я о таком и мечтать не могла», — зарделась Даша. «Видишь, сколько радости для одного дня», — улыбнулся и поцеловал ее Иван, притянув к себе. «Подпитать тебя?» «Жду не дождусь, мой герой». Даша начала расстегивать Ивану рубашку, и тут в дверь робко постучали. «Упс, это еще кто?» Иван осторожно снял с себя Дашу и встал с кровати, как не вовремя. «Пошли их всех», — Даша мстительно прищурилась. «Сейчас». Иван открыл дверь и увидел Егорыча. «Сир, за вами прибыл императорский эскорт», — сказал он виновато. «Передай, что я иду», — Иван притворил дверь. Даша стояла за его спиной с гримасой ужаса на лице. «Что ему понадобилось от тебя?» — спросила она охрипшим голосом. «Неужели старый маразматик узнал о гномах?» «Нет, здесь все хуже. Он наверняка посадит меня в тюрьму. Будет суд или что-то вроде этого. Ты должна будешь привести туда Дугласа. Я надеюсь на тебя, не подведи. Он наш ключевой свидетель. Надо будет покончить с этим одним махом. Извини, но мы продолжим в другой раз». «Я все сделаю», — кивнула Даша. «Но ты так спокойно об этом говоришь?» «Да все идет, по-моему. Развязка уже близка, и не надо вмешиваться. Запомнила?» Так и передай всем остальным, не надо. Пожалуй, я одену свободный камзол. Да, определенно. Черный с серебром. На посадочной площадке Ивана ждал не эскорт, а конвой. Это молодой человек понял сразу. Вместо обычного одного или двух перехватчиков за Иваном послали целое звено, способных стереть поместье с лица планеты. «Это чтобы я не дергался», — понял Иван. «Они не пожалеют никого». Он не стал сопротивляться и мирно зашел в катер. Через 10 секунд все 6 машин уже взяли курс на дворец императора. Иван сидел в кресле напротив 2 амбалов в шлемах и оружием, направленным в его сторону. «Здесь они меня не убьют, они даже руки не сковали», — подумал Иван. «Императору нужен предлог. Что же он ему его даст? Обязательно». Полет длился не более 10 минут, и машина с ним вместе пошла на посадку. Его провели гулкими переходами через какой-то подвал для преступника. В тронный зал его подняли на лифте, о котором Иван и не подозревал. В креслах за круглым столом сидели Гинзбург и Юсупов. Ни Демидова, ни брата в зале не было. Чудненько, примерно так Иван и представлял себе судилище. На троне восседал сам Морозов. Ивана подвели под его очи, однако присесть не предложили. Мало того, по бокам у Ивана застыли гвардейцы. «Кто к нам пожаловал?» — проскрипел Борис Морозов. «А мне, говорят, сам Иван Романов утром приземлился. Думаю, дай приглашу во дворец. Покалякаем о делах наших скорбных. Что скажешь?» «О чем?» — невозмутимо спросил Иван. «Я был в частной поездке. Почему я должен отчитываться перед каждым встречным?» — нахально ответил Иван. «Это я каждый?» — бешено вращая глазами спросил Морозов. «Он завелся после первого ответа», — отметил Иван. «Лучшего и нельзя было ожидать». «По делу есть что, а то я занят», — Иван демонстративно посмотрел на часы. «Ну вы посмотрите на него», — хлопнул по столу Гинзбург. «Убил послов, улетел, и теперь еще занят он». «Докажешь?» — просто спросил Иван. «Здесь и без доказательств все прозрачно», — вступил в разговор Юсупов, держа в руках булку. «Только тебе была выгодна их смерть». «Зачем?» «Чтобы все подумали на нас и объявили войну», — вклинился император. «А меня сместили». «Не объявили?» «Не сместили. В чем проблема? Я еще раз спрашиваю, доказательства где?» «Вот!» — Юсупов кинул на стол прибор-щит. «На нем обнаружена твоя ДНК». «Там и твоя сейчас есть», — усмехнулся Иван. «Нет, это легко выясняется. Я только что ее взял». «А твоя старая? И знаешь, где ее нашли?» «На одном из террористов, что убили послов. Тебе еще нужны доказательства?» — спросил румяный Юсупов. «Да, я держал эту фиговину в руках. Ее нашли на убийце твоего сына, Гинзбург. Также ты прекрасно знаешь, что после этого я передал ее тебе через твою дочь Наташу. Будешь отрицать? Так может, это ты прицепил ее к террористу? Экспертиза легко выяснит, что моя ДНК старше твоей по времени». «Буду отрицать. Ничего мне никто не передавал. Это ты, щенок, убил моих сыновей», — забился в приступе Гинзбург. «Ого, как шалят нервишки, совсем с резьбы съехал папаша», — подумал Иван. «Больше никаких экспертиз, Иван Романов», — проскрипел Морозов. «Мое крайнее слово». «Ты где?» — последняя фраза относилась к помощнику. Из-за трона моментально показался лысый помощник и, согнувшись в почтительном поклоне, приготовился слушать своего господина. «Пиши. Император систем Коготь, Собака, Медвежья Пасть и Нави, Борис Морозов, повелевает. В результате расследования, произведенного Следственным комитетом при императоре, обнаружено следующее. Первое. Иваном Романовым была нанята некая группировка, которая убила Алексея и Михаила Гинзбург. Всех исполнителей уничтожили. Второе. В результате розыскных мероприятий была установлена причастность Ивана Романова к нападению на послов Рассвета. Третье. Приказываю посадить его в тюрьму до исполнения приговора. Приговор. В связи с особой опасностью данного субъекта приказываю обезглавить его на площади в это же воскресенье. Трансляция казни будет вестись на все системы и в том числе и на рассвет. Казнь как доказательство того, что мы покарали заказчика убийства послов Триа Рассвета. Тебе все понятно? Император уставился на Ивана. Конечно. Мао должен быть доволен, да, Морозов? Но он все равно придет сюда, но ты этого уже не увидишь. Почему? Удивился Морозов. Тебя убьют. Триада не проглотит это и явится сама убить тебя. После чего весь твой род вырежут под корень, спокойно сказал Иван. Не веришь? Уберите его! Взвизгнул император. Ивану тут же заковали в кандалы руки и ноги и потащили к потайному ходу, ведущему сразу в тюрьму. Император сидел весь красный и тяжело дышал. Помощник сунул ему в руки кубок с питьем. Морозов, делая мелкие глотки, внимательно посмотрел на застывших Юсупова и Гинзбурга. «Ну что, поверит?» — отрывисто спросил император. «Кто?» — не понял Гинзбург. «Император Мао, болван!» — выкинул кубок император. Упав на каменные плиты дворца, он, подпрыгивая со звоном, покатился дальше, расплескав недопитое. «Не знаю, честно говоря, китайцы не слепые. И, главное, не тупые. Мотив у него какой был?» — поморщился Юсупов. «Месть за отца!» — нашелся Борис Морозов. «Серьезный мотив, между прочим». «Тогда зачем ему послы?» — спросил Гинзбург. «Тогда это ты, Авраам, убил их. Хочешь поменяться с ним местами?» — заорал на него разъяренный Морозов. «Послов исполнил кто-то из вас, дебилы. Вы должны благодарить меня, что я разрешил выставить Ивана козлом отпущения. За это вы мне ноги до самой смерти лизать будете. А сейчас большинством голосов мы примем Демьяна в императоры».